Одна только Дженнифер Энн пока не решила, нравится ли ей в колонии. Да и неудивительно. До сих пор она во всем мире только и видела пластиковые стенки своей кроватки, еще даже не подозревала, что за этими стенками существует какая-то колония. Джордж Грегсон нечасто задумывался о прошлом. Он слишком поглощен был планами на будущее, слишком занят своей работой и детьми. Очень редко возвращался он мыслями к тому вечеру в Африке много лет назад и никогда не говорил о нем с Джинни.